Четыре времени года. Я готов любоваться природой от утра до другого утра. Ясно, тихо ли, дождь, непогода, день ли в небе, ночная ль пора.